перекрестился и стал бродить по спальне в распахнутом персидском халате, в полотняной рубахе до колен и чулках. Двое спальников в соседней комнате заволновались. Иван бормотал что-то неразборчиво, кружил вокруг двух кроватей, праздной и постной. Потом встал на колени у образов, из коих состояла целая стена, и усердно молился. Молитва была поверхностной. Вспоминалось вчерашнее утро, когда его будил другой дежурный по дворцу, князь Степан Оболенский. Ему казалось, что тот кричал, но вряд ли. Царица померла, батюшка, послали за гробовщиками поленовыми, обмеряют, распорядились перенести тело в крипту дозорной церкви, к митрополиту на Москву надо послать, чтобы благословил назначить день отпевания. Князь Степан Оболенский еще что-то болтал тогда без умолку. Иван остановил его, едва успев вставить фразу «Чтоб вы все издохли, прости Господи!». Его охватил в тот миг такой гнев, что он хотел выбросить в окно серебряный сундучок у изголовья ложа, на котором спал. Но пожалел венецианское стекло, да и не смог поднять по немощи своей сей предмет, которым очень дорожил. Немного успокоившись, царь велел одеваться и вызвать Бомельку, доктора Елисея. Лейб-медик и чародей, на высказанную монархом обеспокоенной судьбой царицы, лишь сочувственно вздохнул и развел руками, мол, ничем помочь не могу. Составлять гороскоп? Поздно. Изготовлять нужный яд нету смысла, покойнице он не надобен. Потом доктор взял руку государя и принялся ощупать пульс. «Пульс неправильный», — произнес он по-латыни. Тогда этот язык заменял в мире английский. — В самом деле, как червяк, — подтвердил Иван. — Но мы поправим, пустив немного крови, — предложил Бомелий, как его официально именовали, также на латинский манер. «Нет, — Нет, — запротестовал государь звонким и резким голосом, — надо идти проведать царицу. — Да уж и зачем, батюшка? — Ей лучше не станет. Смерть неизлечима. — Человек рожден, чтобы действовать. Надо, князь, зови сына, — приказал он дворецкому. Пока посылали за Иваном-младшим, ближний дьяк, личный телохранитель и любимец Родион Биркин помогал царю одеваться. Будили и других многочисленных стольников, дьяков и гостей. Всего вместе с прислугой во дворце постоянно обитало не меньше 200 человек. Переходы, залы и комнаты заполнились челядью. Действие стало разворачиваться. Выше на улицу. Осеннее сумрачное свинцовое утро с легким таявшим на лету снежком нагоняло тоску. Особенно на те души, у которых излишек досуга порождал безотчетный страх. Впереди процессии шествовали два Ивана. Младший поддерживал старшего, оба в рясах, в распашных медвежьего меха накидках с широкими рукавами, в священнических клобуках. «Снежного покрова до сих пор нету, светопредставление, Ванюшка, видать, грядет, Бог милости в тяте!» Немного сзади брели Малюта и Бомелий, одетые почти по-светски, в черных плащах с капюшонами поверх расшитых золотом одежд. За ними следовали стрельцы в красных, желтых, голубых плотных кафтанах с тяжелыми пищалями и блестящими самопалами. Замыкала процессию нестройная толпа князей, воевод и бояр в теплых разноцветных длинных платьях с пряжками, в шапках, отороченных мехом и украшенных драгоценными камнями, в высоких остроносых сапогах из дорогой мягкой кожи. Опричнина находилась на излете, и внешние строгости были отменены. Отдельно от свиты шагал британский инженер Хэмфри Лок. Почти не зная языка, в берете, камзоле, панталонах, чулках и башмаках, он был здесь настоящий белый вороной. да и суть происходящего ему была неясна.